Качаясь неверными шагами, он пошел вдоль борта по причалу. Но трапа не было. Не сошел же он с ума. Там, на площадке трапа, матрос спускал зайчиков, и кок в колпаке орал оттуда: «Мадмуазель, мадмуазель!» И трап висел огромный, прочный, до самого причала. «Эй, на пароходе!» — крикнул он. Потом сообразил, что им там, наверное, не слышно, вспомнил, что у него есть коровинский пистолет, и выстрелил. Расстреляв всю обойму, Володя прислушался. Нет ничего, никакого ответа. Задрал голову и ничего не увидел. Ничего, кроме огромного до неба серого борта. Они убрали трап. Вот и все. Чтобы не было хлопот, чтобы к ним никто не лез, и чтобы та бомба, которая была сброшена на них, а попала в русских женщин, не мешала их привычному распорядку. Тяжело дыша, хрипнув с пистолетом в руке, он вернулся к этой последней умирающей. Она была уже мертва, и никакие американские лазареты ей бы теперь не помогли. А над портом опять выли сирены, возвещая начало нового налета. Медленно, сутулившись, вышагивая с трудом, он отправился искать Пушкин. И вдруг показался себе таким крошечным, таким ничтожным, таким ерундовым, дурак с идеей, что человек человеку брат. Они убрали трап, эти братья. Вот что они сделали. О кровоточащем сердце. «Мой дорогой доктор», — сказал капитан Амираджиби, когда Володя вошел к нему в салон, — «мой спаситель». Потом внимательно присмотрелся и удивился. «У вас довольно-таки паршивый вид. Может быть, ванну?» Устименко кивнул. Амираджиби сидел за маленьким письменным столиком, раскладывал пасьянс. Карту он клал щелканьем, словно это была азартная игра. За Володиной спиной с веселым журчанием наливалась белая душистая ванна. Стюардесса, тетя Поля, насыпала туда желтого хвойного порошку. «Попали под бомбочки?» — спросил капитан. «Немного», — не слышав сам себя, ответил Устименко. «Вы примете ванну, а потом мы выпьем бренди, у меня есть еще бутылка». «Ладно, и поедим, я еще не обедал». «А сколько времени?» — спросил Володя. «У меня остановились часы». И как бы в доказательство он показал окровавленную руку с часами на запястье. «Э, доктор», — сказал Амираджиби, — «кажется, вам надо дать бренди сейчас. Петраковский не возразит, он гостеприимный». Капитан все еще смотрел на Володину руку. «Это не моя кровь», — запинаясь, произнес Устименко. «Я не ранен». Он никак не мог вспомнить, зачем пришел сюда на Пушкин. Ведь была же у него какая-то цель, когда он собирался. Наверное, он хотел что-то спросить, но что? Про своего пятого графа? Может быть, Мордвинов что-нибудь ему поручил нынче утром? Но что? Капитан еще немножко пошутил, но в меру чуть-чуть. Но ни он, ни Володя не улыбнулись. И бренди нисколько не помогло. Полегче стало только в горячей воде. Он даже подремал немного, хотя и в дремоте слышался ему голос той, несуществующей больше женщины, протяжно веселой интонации. «Нас много, офицерик, и все мы хорошие!» «И чистое белье доктору!» — крикнул капитан за дверью. «Возьмите у старпома, а не одного роста!» «На этом пароходе все общее!» — с вялым одобрением подумал Володя. Они как-то хвастались, что только боезапас у них охраняется, и больше ничего. Амираджиби принес ему белье, шлепанцы и халат из какой-то курчавой, нарядной материи. Тетя Поля накрыла на стол здесь же, в салоне, и Володя съел полную тарелку макарон. Пришел Петраковский, с соболезнованием взглянул на Володю, спросил: «Как ваш англичанин, доктор?» А вы его знаете?»